Он голову бы дал на отсечение, что на него действительно капнуло, но спорить не имело смысла. Он с подозрением покосился на Джонатана и Джуди, но они усердно писали письмо. «Какую марку нужно на конверт в Лиму?» – поинтересовался Джонатан. Джуди открыла было рот, но тут с потолка упала вторая капля прямиком на стол. «Караул!» – Джуди выскочила из-за стола и потянула за собой Джонатана. На потолке, прямо над их головами и под ванной, расплывалось зловещее мокрое пятно. «Вы куда, ребятки?» – спросила миссис Браун. «Наверх, проведать Паддингтона». Джуди выпихнула брата из комнаты и захлопнула дверь. «Ты чего?» – удивился Джонатан. «В чем дело?» «Паддингтон!» – воскликнула Джуди и, перепрыгивая через три ступеньки, понеслась наверх. «С ним что-то случилось!» Она принялась колотить в дверь ванной. «У тебя все в порядке, Паддингтон!» – кричала она. «Нам можно войти?» «Спасите! Помогите!» – отвечал Паддингтон. «Войдите, пожалуйста! Я, кажется, тону!» «Ой, Паддингтон!» Джуди помогла брату извлечь из ванны мокрого и насмерть перепуганного Мишутку. «Ой, Паддингтон, слава богу, ты цел!» Паддингтон рухнул на мокрый пол. «Какое счастье, что со мной была шляпа!» – пробулькал он. «Тетя Люси была права, когда велела мне никогда с ней не расставаться. Но почему же ты не вытащил затычку, глупенький?» – спросила Джуди. «Затычку?» – ошарашенно повторил медвежонок. «Я об этом просто не подумал». Джонатан поглядел на Паддингтона с большим уважением. «Вот это да!» — сказал он. «Ну и разгром! Такого даже мне не учинить!» Паддингтон огляделся. Карта Южной Америки, на которую попала вода, превратилась в хлопья белой пены. «Тут действительно не совсем того», — согласился он. «Не понимаю, как это получилось». «Не совсем того». Джуди поставила его на задние лапки и завернула в полотенце. «Паддингтон, пока мы не наведем тут порядок, нам и носа нельзя вниз показывать. Прямо не знаю, что скажет миссис Бёрд». «Зато я знаю», — вздохнул Джонатан. «Примерно то же самое, что говорит мне в таких случаях». Джуди взялась за тряпку. «А ты вытрись поскорее, иначе простудишься». Паддингтон стал послушно тереть нос полотенцем. «А я и вправду стал гораздо чище», — заметил он, глядя в зеркало. «По-моему, это вообще не я». Это была сущая правда. Его шерстка, ставшая с грязно-коричневой, нежно-шоколадной, стояла дыбом, как новенькая щетка, только была гораздо мягче. Нос блестел, а на ушах не осталось и следа крема с вареньем. Словом, перемена была так разительна, что когда он вошел в столовую, все притворились, что не узнают его. «Вы от зеленщика? Черный ход с другой стороны!» – пробурчал мистер Браун, не отрываясь от газеты. Миссис Браун опустила вязание. «Боюсь, вы ошиблись адресом», – сказала она. «Это 32-й дом, не 34-й». Даже Джонатан и Джуди сделали вид, что не узнали его. Паддингтон уже не на шутку встревожился. Но тут они дружно расхохотались и наперебой стали восхищаться, каким он стал аккуратным, опрятным и симпатичным медведем. Его усадили в уютное креслице у камина. Миссис Бёрд принесла чайник и целую тарелку горячего поджаренного хлеба. «Ну, Паддингтон, — сказал мистер Браун, когда все расселись, — расскажи-ка нам о своем путешествии в Англию». Паддингтон откинулся в кресле, смахнул с мордочки крошки, заложил передние лапы за голову, а задние протянул к огню. Он любил, когда его слушают, особенно если тепло, и мир такой уютный и приветливый. «Я родился в дремучем Перу», — начал он. «Воспитывала меня тетя Люси, но потом ей пришлось переселиться в дом для престарелых медведей». Он задумчиво прикрыл глаза. Все с нетерпением ждали продолжения, но его все не было и не было. Наконец мистер Браун не выдержал и громко кашлянул. «Не очень длинная у тебя вышла история», — сказал он. Он нагнулся и пощекотал Паддингтона трубкой. «Ах, вот оно что! Да наш Мишка попросту заснул».